Вместе это соответствует земным суткам. Так мы и ведем счет времени. Неделя — это 7 памятников. Месяц — 30 памятников. Год — 360 памятников и так далее. На площади таблицы умножения живут 200 фокстерьеров. Они ведут счет времени и составляют наш собачий календарь. От Рекса я узнал много любопытных подробностей о загробной жизни собак. Мне было очень хорошо, и все-таки я затосковал по дому. Мне надоели пирожные, шоколад, колбасы. Я мечтал о ложке морковного супа, который так ненавидел раньше. Но больше всего мне хотелось хлеба. Я с грустью вспоминал об Академии пана Кляксы и очень боялся навсегда остаться в собачьем раю. Однажды я лежал в саду и грелся на солнышке вместе со щенятами Рекса. Мы лежали под кустом сарделек, которые вызвали у меня отвращение. «Я ворец! Я ворец!» — послышался знакомый голос. Я вскочил на ноги и увидел Матеуша. Он сидел на ветке мозгового дерева и держал в клюве конверт. «Матеуш, неужели это ты?» — воскликнул я вне себя от радости. «Какое счастье, что ты меня нашел!» Матеуш спустился и подал мне конверт. Письмо было от пана Кляксы. В нем говорилось о том, как я должен управлять своим полетом. Собаки сбежались посмотреть на Матеуша, и, воспользовавшись этим, я выступил перед ними с речью, в которой благодарил их за радушный прием. Потом, обняв на прощание моего любимого Рекса и всю его семью, я направился вместе с бульдогом Томом к райским воротам. Матеуш летел над нами, весело посвистывая. Я выпросил у Тома пуговицу с его ливреи, окинув прощальным взглядом собачий рай, и навеки оставил его гостеприимный порог. Следуя указаниям пана Кляксы, я легко парил в воздухе. Долго до меня доносился жалобный лай собак и постепенно затих. Собачий рай, отдаляясь, превратился в маленькое голубое облачко, которое вскоре растаяло в воздухе. Через несколько часов в лучах заходящего солнца я увидел крыши домов и улицы нашего города. «Демия на зонте!» — крикнул мне на ухо Матеуш. Это означало «Академия на горизонте». В самом деле, мы увидели Академию с окружающей ее оградой и пана Кляксу, который летел нам навстречу. От радости он кувыркался в воздухе и смешно размахивал руками. С наступлением сумерек мы были уже дома. Я отсутствовал 12 дней. Не могу описать, какое я испытал блаженство, вернувшись на землю. Ребята мне очень обрадовались, а пан Клякса взял с меня слово, что я больше никогда не буду летать. Я дал слово и непременно его сдержу. Завод дыр и дырочек. Я собирался рассказать вам, как проходят дни в Академии пана Кляксы. Я подробно описал один из таких дней с утра до полудня, то есть урок кляксописания, буквовязания, кухню пана Кляксы и то, как мы искали клад. Я рассказал о моих приключениях в собачьем раю. Все свободное время я отдаю дневнику, а дошел только до 4 часов дня, то есть до того времени, когда мы по указанию пана Кляксы собрались у ворот. «Мальчики», — сказал нам пан Клякса, — «сегодня мы проведем экскурсию на самый интересный в мире завод. Этим заводом руководит мой друг, инженер Богумил Копоть. Он обещал показать нам все цеха, ознакомить с работой людей и машин. Это будет очень поучительная экскурсия. А теперь постройтесь по 4 в ряд. Пошли». Анастасия открыл ворота, и мы направились в город. На площади 4 ветров мы сели в трамвай. Мест не хватало. Тогда пан Клякса достал увеличительный насос, немножко расширил трамвай, и мы поехали с полным комфортом. Сначала дорога вела через город, потом мы свернули на набережную и переехали через музыкальный мост. Пан Клякса сказал, что тяжесть трамвая приводит в движение механизм, установленный под мостом, и поэтому мост играет.